Глава 33. Бьянка проснулась поздно и совершенно разбитой. События вчерашнего вечера вновь тяжким грузом навалились на память, на сердце, на душу. Однако думать не хотелось ни о чем, хоть голова и была переполнена мыслями, как кассоне старой девы, забитая под завязку ненужным тряпьем, которое и выбросить жалко, и перебирать нет никакой охоты. И все же, как теперь быть? Рассказать о том, что увидела мужу? Просить у него признаний? Требовать объяснений? Нет, этого она сделать точно не сможет. Ей просто не хватит духу. Врожденная кротость и монастырское воспитание не позволяют так поступить. Бьянка всю свою жизнь провела в обители. Количество мужчин, с которыми ей когда-либо приходилось тесно общаться, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Неудивительно, что она до сих пор робела перед таким сильным и властным мужчиной, каким являлся виконт де Бароцци. Кроме того, Бьянке не довелось расти в семье и видеть, как могут и должны строиться отношения между супругами. Она просто не знала, как вообще это все бывает. Все ее знания о семейной жизни были почерпнуты из книг. Единственный живой пример перед глазами — брак ее сестры, который, судя по случайно оброненным обеими супругами фразам, казался Бьянке не вполне удачным. Но даже эту модель семьи девушка могла анализировать лишь наедине с собой. Обсуждать подобные вопросы с сестрой было абсолютно нереальным. Подруг, с которыми она могла бы поделиться своими сомнениями и размышлениями, у Бьянки никогда не было. Матери, которая помогла бы советом и наставлением, не было тоже. А отношения с отцом не сложились изначально. Так что девушке и в голову бы никогда не пришло завести с ним разговор на столь щекотливую тему. Обсуждать брак сестры с прислугой, в том числе с самым близким в отчим доме человеком, служанкой Марией, Бьянке казалось абсолютно недопустимым. А в беседах с крестной и падре Доната эта тема вообще никогда не всплывала, ведь ни у кого, включая саму Бьянкалеллу Маргариту Сартори, не возникало ни талики сомнений, что единственно уготованный ей в жизни путь — путь монашеского служения Господу. А потому в своем собственном случайном браке виконтесса де Бароцци была что слепой котенок, который тычется носом в стенки корзинки, пытаясь понять, где он и в какую сторону надо двигаться, чтобы стало, наконец, тепло и уютно. Помимо всего прочего, виконтесса подспудно страшилась признаний мужа, боялась услышать горькую правду о том, что все, во что она поверила, было пустым обманом. Прекрасным сном, который ей привиделся, волшебной грезой, обернувшейся мраком и полнейшей безысходностью, жестокой игрой, способной разбить любое сердце. Бьянка вдруг вспомнила, как однажды в монастыре, будучи маленькой девочкой, собрала ближе к зиме в коробочку крохотных красных жучков с черными точками на спинке. Их тогда было очень много. Она находила их повсюду, неподвижных и безжизненных. Когда она показала свою коробочку с жучками крестной и спросила, отчего все они умерли, аббатисса Селеста ответила, что насекомые не умерли, а всего лишь уснули, а по весне Господь призовет их к себе, а затем вновь вернет на землю, ожившими и обновленными, ибо у каждой живой твари своя суть и свое назначение. Бьянка всю зиму заглядывала в коробочку, рассматривая и зарисовывая уснувших жучков, и как-то раз ближе к весне коробочка действительно оказалась пустой. А через несколько дней она увидела, как по окну, бойко и радостно, ползет оживший красный жучок с маленькими черными точечками на спинке. Как бы ей сейчас хотелось стать таким вот божьим жучком. Уснуть, ни о чем не думая и не тревожась, и проснуться, когда повелит Господь, совершенно обновленной. Безрадостные мысли виконтессы прервал робкий стук в дверь. Заглянувшая в спальню молоденькая камеристка, которую виконт нанял накануне званого вечера, заметив, что сеньора проснулась, предложила свою помощь в утреннем туалете. Бьянка безвольно согласилась и нехотя выползла из кровати. На ее вопрос, чем занят виконт, камеристка ответила, что мессир проснулся рано утром, позавтракал и, прочитав какое-то важное письмо, полученное накануне вечером, спешно оделся и уехал, отдав распоряжение не будить сеньору, покуда она сама не проснется. Помимо прочего, он велел собрать вещи для возвращения на виллу Виньетта. Отказавшись от предложенного завтрака, Бьянка сидела возле туалетного столика и, поглаживая в задумчивости кончиком пальца драгоценную бабочку, вчерашний подарок мужа, размышляла о том, что делать дальше. Виконтесса вдруг вспомнила, с какой легкостью она обвинила в жестокосердии героиню романа сэра Ричардсона Клариссу, не желавшую понять и простить разбившего ей сердце Лавелласа. Теперь, на своем собственном опыте, осознала, как тяжело простить человека, предавшего доверие. Того, кто одним лишь проступком в клочья разорвал твою душу. Простить — значит понять его поступок, а понять — значит принять то, что он сотворил. Значит считать, что это не страшно. Что рана, нанесенная твоему сердцу, всего лишь пустяк. Но как быть, если эта рана, не переставая, болит и кровоточит? Наверное, со временем она затянется, заживет, перестанет жечь сердце. Но как с этой раной жить теперь, сейчас? Как смотреть в глаза человеку, причинившему тебе эту боль? Как принимать его ласки, поцелуи и делать вид, что ничего не произошло? Как? Какие силы потребуются, чтобы отстраниться в эти мгновения от мыслей? А не жалкое ли это притворство? Не липкий ли обман? Эти мысли будут ежечасно, ежеминутно оплетать мозг, словно страшные тенета ядовитого паука. Бьянка тяжело вздохнула, встала на колени и, сложив ладони, обратилась с молитвой к своей святой покровительнице. «О, святая Маргарита, Господом через чудо возвеличенная, ты обладаешь редкой привилегией быть покровительницей и помощницей в отчаянных обстоятельствах. С великим доверием к силе заступничества твоего обращаюсь и призываю на помощь в нынешнем моем несчастье. Будь сострадательна ко мне. Удостой милостивым вниманием молитву мою. Хоть и не стою я этого из-за прегрешений моих, знаю, что не на заслуги глядишь ты, а на нужду и мольбу тех, кто взывает к тебе. Так позволь в отчаянии просьбе моей проникнуть в сердце твое. Не допусти, чтобы я отошла от тебя безутешной. Даруй просветление душе моей. Наставь на путь истинный. Научи, как поступить в сей трудный час». Молитву прервала постучавшаяся в дверь камеристка, имя которой Бьянка то ли не запомнила, то ли позабыла спросить. «Ваша милость, в гостиной вас ожидает графиня Морозини. Синьора сказала, что она ваша сестра и попросила вас срочно спуститься к ней». Бьянку охватила волна неприятного предчувствия, вызвавшая приступ дурноты и головокружения. Спину передернула болезненной судорогой. «Святая Мадонна, что нужно здесь Анжелике? Зачем она пришла ко мне?» Бьянка с детства сторонилась и побаивалась своей старшей сестры. Между девочками никогда не было теплых сестринских отношений. Анжелика всегда была любимицей графа Сартори, которую тот всячески холил и лелеял. Красавицу с детства приучили к тому, что весь мир должен быть у ее ног. Вертеться вокруг нее лишь по мановению вздернутого носика, лукавого взгляда или приподнятой в недоумении брови. Появление в палаццо Сартори маленькой девочки с большими бирюзовыми глазами, одетой в строгие черно-белые одежды, не вызвало у нее абсолютно никаких чувств, кроме высокомерного пренебрежения. Анжелика всегда считала свою младшую сестру тихой, убогой дурочкой, самое место которой в монастыре, куда ее благополучно с младенчества упрятал любимый папочка. О причинах его поступка Анжелика, занятая исключительно собственной персоной, никогда не задумывалась. Ее вполне устраивало, что эта блаженная, занятая лишь своими рисунками, не путается под ногами. Старшая графиня Сартори с большим трудом выносила те дни, когда Бьянка объявлялась в их доме. И хоть младшая сестра практически не выходила из своей отдаленной комнаты, тем не менее Анжелика всегда находила повод дать той понять, что в родном доме монахини не слишком рады, а потому ей самое место в святой обители, из которой она прибыла. Старшая сестра всячески подначивала отца, чтобы тот настоял на скорейшем принятии Бьянкой монашеского обета. Ее вполне устраивало практически постоянное отсутствие младшей сестры в отцовском доме. Особенно она порадовалась этому обстоятельству во время своего замужества, когда, следуя примеру многих светских львиц, обзавелась постоянным любовником. Графине Морозини было весьма удобно встречаться с виконтом ди Бароцци под прикрытием посещения отцовского дома, а уединенная комната младшей сестры, куда не заглядывал никто из домочадцев, была просто идеальным местом для ночных свиданий с Адольфо. Об этом знала лишь пара служанок, ставших случайными свидетельницами амурных проделок хозяйки. Но они, под угрозой увольнения, молчали, как рыбы, всячески покрывая греховную связь своей госпожи. Других поводов задумываться о младшей сестре у Анжелики никогда не было. Но так было только до той злосчастной ночи, когда она по собственной глупости подтолкнула виконта ди Бароцци в объятия Бьянки. С той поры графиня Морозини лишилась покоя. Нет, вначале Анжелика не слишком переживала. Немного побушевав в день венчания сестры и виконта, она успокоила себя мыслью, что это досадное обстоятельство никак не изменит ее отношения с Адольфо. Да, он сердит на нее, но она всегда имела ключ к его пламенному сердцу. Вот и теперь с легкостью растопит тонкую корочку льда, которая на нем образовалась. Но первый же визит к виконту дал Анжелике понять, как жестоко она ошиблась. Когда Адольфо бесцеремонно выставил ее из своего дома, она, забыв о женской гордости, несколько раз пыталась под разными предлогами пробраться туда. Однако все ее хитрые маневры не возымели ровным счетом никакого успеха. Встретиться в публичных местах тоже не получалось. Виконт де Бароци перестал выходить в свет. Анжелика пару раз пыталась подкараулить виконта в карете возле его дома, но и это предприятие потерпело фиаско. Адольфо бесследно исчез, прихватив с собой и ее сестру. Наводить о них справки у знакомых, не вызвав никаких подозрений, не представлялось возможным. Во-первых, ни граф Сартори, ни сама Анжелика никогда не афишировали наличие в их семье еще одной дочери и сестры. Во-вторых, о женитьбе виконта в свете никому не было известно, а интерес замужней сеньоры к холостому кавалеру мог не самым лестным образом сказаться на репутации графини Морозини. Не сказать, что саму Анжелику это волновало, но именно в это время, совершенно не кстати, домой вернулся ее супруг, для которого фамильная честь и незапятнанная репутация были жизненным кредо. Поэтому графине пришлось на время затаиться и вспомнить о ставшем столь тягостном для нее после встречи с виконтом супружеском долге. Но и в постели с графом Морозини, а если говорить честно, в особенности в постели с ним, Анжелика, не переставая, думала о виконте де Бароци. Ревность, как любая болезнь, обостряется к вечеру и разгорается ночью. Заставляет метаться в мучительных сомнениях, сгорать в лихорадке подозрений, страшиться удачи соперницы и мучиться боязнью потери любимого человека. А потому графиню Морозини до жути раздражали попытки супруга заиметь, наконец, наследника. Какой наследник, когда у нее из-под носа увели любимую игрушку? Она, как жадный ребенок, не хотела делиться ею ни с кем, пока сама всласть не натешится. Так было вплоть до того вечера, когда Анжелика случайно заметила супругов де Бароци в королевской опере. Вернее сказать, заметила виконта в компании какой-то потрясающей красавицы. Графиня далеко не сразу поняла, что та златокудрая Афродита и ее младшая сестра-монахиня — одно и то же лицо. Ведь Анжелика никогда не видела Бьянку без монашеского покрова на голове. Когда же она об этом догадалась, а в особенности, когда заметила, с каким восхищением смотрит на жену ее бывший любовник, болезненное состояние графини усилилось во сто крат. Жгучий коктейль из ревности пополам с завистью настолько ядовит и разрушителен, что даже самого рационального человека может изменить до неузнаваемости. Что уж говорить о такой истеричной и неуравновешенной особе, как графиня Морозини. Все это усугублялось подозрениями на возможную беременность. Уже больше месяца ее не навещала красная маркиза. И хоть графиня еще не советовалась с доктором, но отчего-то уже совсем не сомневалась, что столь нежеланные ею усилия супруга так не вовремя увенчались успехом. После вечера в опере Анжелика всю ночь промучилась догадками, ведь подозревать порой гораздо болезненнее, чем знать наверняка. Знание ограничено рамками реальности, а фантазия границ не имеет. Воображение, охваченное ревностью и завистью женщины, пожалуй, может поспорить в своей необузданной неуемности с безудержной фантазией самого загадочного в истории человечества художника Иеронима Босха. Однако то, что произошло на званом вечере в малой гостиной герцогини де Новали, заставило Анжелику позабыть все ее прежние догадки. Всю ночь она яростно металась по всей кровати, пытаясь заглушить испепеляющие душу муки ревности. Кусала губы от пугающей определенности, поставившей точку в романе с виконтом. В том, что это действительно была точка, а не запятая, графиня Морозини уже ничуть не сомневалась. Адольфо твердо и уверенно сказал, что он всей душой любит свою жену и что, кроме Бьянки, ему никто в целом свете не нужен. От этого известия сердце Анжелики буквально взорвалось от зависти и злости к этой невинной с виду божьей невесте, без зазрения совести, похитившей сердце любимого мужчины. Мучительно бессонная ночь заставила ее решиться на отчаянный шаг. Она пойдет в дом виконта и расскажет этой дурочке Бьянке о своем романе с ее мужем. Будь что будет, но она не позволит этой бессовестной монашке купаться в счастье и наслаждаться объятиями самого страстного в мире мужчины, в то время как она сгорает от разрывающих сердце мук ревности. «Твоя служанка сказала, что ты только что встала. Не знала я, что в монастыре дозволено так долго валяться в кровать». С язвительной шуткой вместо приветствия обратилась Анжелика к вошедшей в гостиную младшей сестре. «Я сейчас не в монастыре, как ты видишь», — тихим голосом ответила Бьянка. Она всей кожей ощутила, как старшая сестра буквально полоснула ее ненавидящим взглядом. «Хотя признаю, что в данную минуту предпочла бы оказаться именно там», — продолжила свою мысль виконтесса. «Однако Господь по какому-то неведомому умыслу уготовил мне иной удел». Анжелику просто распирали изнутри заранее заготовленные речи. К тому же надо было воспользоваться отсутствием виконта, которого она все же побаивалась. И потому, не выдержав напряжения, графиня без лишних предисловий пошла в наступление. «Какая же ты все-таки глупая и наивная дурочка! Ты всерьез считаешь, что это Господь послал тебе твоего муженька? Неужели твои куриные мозги не подсказали тебе причину, по которой виконт де Бароцци оказался той ночью в твоей спальне?» Бьянка с недоумением посмотрела на сестру и неуверенно произнесла. «Адольфо сказал мне, что просто ошибся домом». Это «Адольфо» прозвучало так интимно, что графиня не выдержала. Сжатая пружина ревности, со вчерашнего дня давящая на сердце, распрямилась, запустив маховик дикой злости. «Не будь же ты такой идиоткой! Или ты и в самом деле в монастыре растеряла остатки своего и без того ограниченного рассудка? Так знай, ты для виконта де Бароцци всего лишь забавная игрушка, глупая монастырская мышка, попавшая по случаю ему в руки. Даже придворный шут любит позабавиться с новой погремушкой. Что уж говорить о таком заядлом игроке, как Адольфо? Он наиграется с тобой и выбросит за ненадобностью. А любить, слышишь ты это, любить страстно, горячо, до изнеможения будет только меня». Бьянка застыла на месте, как соляной столб. Ее глаза расширились и стали похожи на два темных, глубоких омута. «Да не смотри ты на меня так своими глазищами!» Анжелика подлетела к сестре и хорошенько тряхнула ее за плечи. «Или ты до сих пор еще не поняла, что той ночью виконт Адольфо Калисто де Бароцци, изнывая от страсти и ревности, взбирался на балкон нашего палаццо в надежде увидеть меня. Твоя комната в твое отсутствие всегда служила для нас тайным любовным убежищем. Святая Мадонна, да не делай же ты такие круглые глаза!» Лицо Анжелики кипело, пылало от возбуждения, а голос буквально сочился злобным ядом. «Да, виконт де Бароцци — мой любовник! Любовник! Слышишь ты это? Был, есть и останется моим любовником, несмотря на свою женитьбу. Ты даже представить себе не можешь, сколько сладостных, упоительных часов я провела в объятиях виконта в твоей комнате и в твоей постели, а еще в той постели, из которой ты только что вылезла. Тебе всей твоей скудной фантазии не хватит, чтобы представить, какими страстными, горячими и волнующими были мгновения нашей любви. А ты... ты всего лишь бедная божья овечка, которая нужна Адольфо для того, чтобы он мог заполучить наследство своего умирающего отца». Бьянка, вконец убитая вылитым на нее ведром словесной грязи, смогла лишь пролепетать в ответ. «О чем ты говоришь? Какое наследство? При чем тут я? Я тебя совершенно перестала понимать». «А, так ты ничего не знаешь? Ну, конечно. Адольфо постарался это скрыть от тебя. Ему так будет гораздо проще провернуть свое дельце. Однако воду в кармане не удержишь. Слушай же, старый граф де Бароцци, вероятно, растеряв остатки былого разума, распорядился оставить наследство сыну лишь в том случае, если ты родишь ему внука. Именно для этого ты и нужна, Адольфо. Ты рожаешь ему сына, он получает наследство и упекает тебя обратно в монастырь. Поэтому он и обхаживал тебя. Как говорится, рыбу ловят удочкой, дурочку — поцелуями. И ты, как самая глупая рыба, попалась Адольфо на крючок. Но любить тебя по-настоящему он не будет никогда. Любить так, как он любит меня. Пылко, пламенно, неистово. Он мой, слышишь ты это? Мой!» Анжелика исступленно трясла практически безжизненное тело сестры за плечи. был мой и останется моим навсегда. И пусть нашу связь назовут греховной, ее ничто не сможет разорвать. Ты же знаешь поговорку: волк теряет шерсть, но не пороки. Буйное состояние Анжелики дошло до своего предела. Она уже сама не понимала, что говорит. Ураган воспаленного сознания затмил разум, смешав желаемое с действительным. «Да, наша связь порочна, но мы с Адольфо любим друг друга. Эта страстная любовь связала нас навеки. Даже когда ты стала его женой и сидела как мышь в норе на его вилле, Адольфо продолжал осыпать меня безудержными, яростными поцелуями. А вчера, когда я сообщила Виконту, что ношу под сердцем его дитя, твой драгоценный муженек был так рад, что только и ждал момента, чтобы уединиться со мной и сорвать с моих губ вожделенный поцелуй». Бьянке будто кипятком в лицо плеснули. Едкая соль обожгла глаза и застыла горькой, болезненной, туманящей пеленой. В ушах зашумело. Ноги стали ватными. Она почти не слышала исступленно разгоряченных возгласов сестры, которая продолжала что-то выкрикивать, экспрессивно жестикулируя. Сквозь жгучую пелену слез, застилавшую глаза, виконтесса вдруг разглядела за спиной Анжелики смутный силуэт графа Морозини, который, по всей видимости, уже несколько минут находился в комнате, а при последних словах жены застыл в оцепенении. У Бьянки от пережитого потрясения земля начала ускользать из-под ног, однако она еще делала робкие попытки ухватиться за тень уплывающего сознания. И все же гул в ушах стал стремительно нарастать. Смутная картинка перед глазами поблекла, рассеялась, уступив место полной темноте. И виконтесса ощутила, как стремительно летит в пугающую своим смертельным холодом мрачную бездну. Первое, что Бьянка увидела, когда очнулась на кушетке гостиной, побледневшее и встревоженное лицо Альфреда. «Ну, наконец-то! Как же вы меня напугали, дорогая! Как ваше самочувствие? Бьянкалелла, милая, я могу вам чем-нибудь помочь? Может быть, послать за доктором?» Голос графа выражал сильнейшую обеспокоенность. Ему впервые довелось наблюдать женский обморок. Его супруга Анжелика этим недугом не страдала. Мать тоже при нем сознание не теряла, а сестер у Альфреда не было. К Бьянке постепенно стало возвращаться сознание, однако голова была настолько тяжелой, что казалась набитой старым тряпьем, сквозь которое пытались просочиться вялые мысли. «Что? Помочь ей? Да кому это вообще по силам? Помочь человеку, оказавшемуся на руинах любви? Для всех круг его ада закрыт. Он должен сам возродиться и расчистить эти развалины, а уже потом на их месте пытаться выстраивать замок новых надежд и мечтаний». «Где Анжелика?» — тихим, безжизненным голосом спросила Бьянка. «Она убежала», — последовал бесстрастный ответ. «Вы все слышали?» «Да». Выражение лица зятя стало абсолютно нечитаемым. Лишь в глазах застыла какая-то невыносимая, мучительная боль. «Альфредо, скажите, я могу вам чем-нибудь помочь?» Виноватые нотки в ослабевшем голосе виконтессы де Бороцци заставили графа Морозини горько ухмыльнуться. «Помочь мне, Бьянка, милая. Чем один слепец может помочь другому? Если ваша ангельская душа даже представить себе не могла такой грязи, то я где-то в глубине души догадывался обо всем этом. Однако, как последний глупец, до конца отказывался верить тем слухам и сплетням, которые до меня долетали. Как итог, я безмозглый рогоносец, над которым теперь потешается весь свет». Виконтесса в поддержку накрыла руку графа своей. «Но знаете, что во всей этой истории самое неприятное? То, что любовником моей жены оказался человек, которому я всецело доверял. Я всегда считал Дебородца другом, а он оказался обычными солнечными часами, которые правдивы лишь до наступления темноты». «Что же вы теперь будете делать, Альфредо? Вы же не будете пытаться мстить Виконту?» В голосе Бьянки Морозини ощутил тревогу за Дебородца, что в очередной раз поразило его в этой необыкновенной молодой женщине и отчего-то тронуло окаменевшее сердце. «Не беспокойтесь, дорогая свояченица. Мстить вашему супругу я не намерен. Да, это и ни к чему. По делам службы я отбываю сегодня в Испанию. Я вообще-то и заехал лишь за тем, чтобы попрощаться с вами и поблагодарить за вчерашний вечер, а также лично пригласить вас и Виконта на День Ангела, который состоится как раз после моего возвращения. Как я понимаю, в данных обстоятельствах это уже не имеет никакого смысла. Тем не менее, признаюсь, что общение с вами всегда доставляло мне истинное удовольствие. Оно для меня сродни глотку свежего воздуха. Честно говоря, я не понимаю, отчего дебороться так везет. Граф умолк на мгновение. Направляясь сюда, я никак не ожидал встретить здесь Анжелику. Утром она сказала, что стало плохо спать по ночам, поэтому хочет заехать к аптекарю за сонными каплями и нюхательными солями. Нежным касанием руки Бьянка попыталась выразить графу свое участие. «Простите, сестру, она очень вспыльчива, сама иногда не знает, что творит. Не стоит ее ненавидеть. Пожалейте, она очень несчастна». Морозини внимательно посмотрел в лицо виконтессы. Французы говорят, что человек, который лжет в любви, не заслуживает даже ненависти. Наш брак с вашей сестрой с самого начала нельзя было назвать счастливым, хоть я и питал некоторые иллюзии на этот счет. Не знаю, что тому причиной. Разница темпераментов, различия в ожиданиях от брака или отсутствие эмоциональной связи, но я давно понял, что с выбором жены я серьезно прогадал, произнес Морозини с какой-то растерянной задумчивостью, как будто впервые озвучил давно созревшие в голове мысли. «Вы поедете за Анжеликой? Вернете ее?» «Нет, не сейчас». «Что же вы будете делать?» «Пока не знаю. Мне нужно все хорошенько обдумать». «Но ребенок? Как быть с ребенком? Дитя же ни в чем не виновата». Альфредо болезненно поморщился. «Давайте не будем сейчас об этом. Насколько я знаю Анжелику, с ней все будет в порядке. Вероятнее всего, она побежит прятаться под крылышко своего папочки. А я сейчас заеду в дом матери, захвачу кое-какие бумаги и отправлюсь в дорогу. Надеюсь, в пути мне придет какое-то решение». Бьянка попыталась приподняться и присесть. «Как вы, дорогая, голова не кружится?» «Не знаю, не уверена». «Я могу оставить вас на минуту? Хочу сказать кучеру, чтобы он не загораживал дорогу и направлялся к дому матери. Собираюсь пройтись пешком. Мне просто необходимо немного проветриться». «Да, конечно, не переживайте. Со мной все будет нормально». Альфредо вышел. Оставшись в одиночестве, Бьянка попыталась осмыслить то, что сейчас произошло. Все те ужасные слова, которые наговорила в этой гостиной Анжелика. Получается, что вчерашний поцелуй — вовсе не случайность. Ее муж и ее сестра — давние любовники. И у них будет ребенок. Ребенок, святая Маргарита. Значит, все, что было между ней и Адольфо, — это ложь? Жалкое, коварное притворство? Все его ласки, поцелуи, нежные, красивые слова на испанском — лишь фальшивая разменная монета? Господи, какая же она глупая! Как могла поверить, что такой мужчина, как виконт, откроет ей свое сердце? Сердце, которого у него вовсе нет. Но тогда зачем? Для чего весь этот жестокий спектакль? Ведь люди не античная статуя из холодного, бесчувственного мрамора. Им бывает очень больно. Как виконт мог так притворяться? Да разве вообще возможно это? На такой страшный обман способен лишь жестокосердный потомок сатаны. Анжелика сказала, что виконту дебороться нужно лишь наследство. Неужели жажда денег подвигла виконта на столь подлый поступок? Адольфо действительно говорил, что он не родной сын графа Дебороцци. Разве он в самом деле боится, что отчим лишит его наследства, поэтому правдами и неправдами жаждет выполнить требования того несносного старика? Неужели она всего лишь случайная жертва этой дьявольски закрученной интриги? Бьянка вдруг вспомнила, в какой ярости пребывал виконт Дебороцци после разговора с отчимом в замке и как, напившись до смерти, пытался насильно овладеть ею. От этого воспоминания колючий холодок иглами мурашек пробежался по ее спине. Бьянка прижала руку к замершему в груди сердцу. «Значит, в этом правда. А все остальное — ложь. Жалкое, бессердечное притворство. Значит, настоящим он был именно тогда?» Виконтессе стало тесно в груди. Дышать стало нечем, как будто из комнаты выкачали весь воздух. Она вдруг вспомнила, как маленькой девочкой на монастырской кухне застала сцену, когда кухарка обезглавила ее любимую белоснежную курочку. Бьянка вырастила ее из пушистого цыпленка, ухаживала за ней и подолгу играла на птичьем дворе, называя ласково перлой, жемчужиной. Обезглавленная курица вдруг вырвалась из рук кухарки, вскочила на ноги и еще несколько мгновений металась по кухне, натыкалась на различные предметы, безвольно падала и вновь вскакивала, пыталась добраться до своей хозяйки, пока не упала окончательно в предсмертных конвульсиях. После этого кухарка подняла ее с пола и скрутила веревкой. Бьянка сейчас ощутила себя такой же обезглавленной курицей, из которой вдруг вынули жизнь и опутали сетями лжи, притворства, корысти и расчета. Декон де Бороцци преподал ей самый горький урок. Урок унижения и разочарования. И что же ей теперь со всем этим делать? Говорят, знание — сила. Но иногда незнание — сила гораздо большая, по крайней мере, спасительная. Не зная она всей той грязи, в которую ей пришлось окунуться, жить было бы намного легче. А как быть теперь? Нет, закрыть глаза и жить дальше, как ни в чем не бывало, она точно не сможет. Жизнь во лжи и притворстве определенно не для нее. Она не выдержит этого, задохнется, утонет в этом зловонном топком болоте обмана и порока. Уехать в монастырь к падре Донато и крестной? Так виконт сейчас же вернет ее, как это уже было однажды. Уйти обратно в монастырь без видимых на то причин, без публичного позора на ее и виконта голову уже не получится. Пожалуй, лучшее для нее — просто исчезнуть, испариться, раствориться где-нибудь на просторах огромного мира. Но как? Как это сделать? Вдруг Бьянку осенило. Граф Морозини только что сказал, что едет в Испанию. Вот он, выход. Она попросит Альфреда взять ее с собой. Там виконт де Бороцци ее точно не найдет. Ну, конечно же, Испания. Там она сможет разыскать Лоренцо. Он обещал помочь ей стать настоящей художницей. Вот в чем смысл. Вот в чем подлинное призвание. Вот ее путь. Теперь ей в жизни больше ничего не нужно, кроме живописи. Отныне она никогда больше не впустит любовь в свое сердце. В гостиную вернулся граф Морозини. «Ну, как вы, Бьянка, все в порядке?» «Да, Альфредо, со мной все хорошо. Знаете, я хочу попросить вас об одном одолжении. Не могли бы вы взять меня с собой в Испанию? У меня есть личные средства. Вам это не будет стоить ровным счетом ничего». Сказать, что граф был сражен просьбой виконтессы, ничего не сказать. «Дорогая, вы хорошо подумали, прежде чем попросили об этом? И дело, разумеется, не в средствах. Мне, конечно, понятен ваш порыв, и я всей душой готов помочь вам. Однако ваша репутация... Вы же не можете не понимать, что ваше поспешное решение обойдется вам слишком дорого. Я всем сердцем разделяю ваши чувства, но тот факт, что вы покинете страну в сопровождении постороннего мужчины, пусть и дальнего родственника, может нанести непоправимый урон вашему доброму имени. Альфредо, дорогой, моя репутация — последняя, о чем я могу сейчас думать. Но что вы будете делать в Испании? Я пока не решила. Возможно, устроюсь гувернанткой или учителем рисования в какой-нибудь знатный дом. Возможно, попрошу принять меня в какой-нибудь доминиканский монастырь под чужим именем. Если вы согласитесь взять меня с собой, будет время поразмыслить об этом в дороге». Граф Морозини задумался на мгновение и вдруг, понизив голос, чтобы их никто не услышал, произнес решительно. «Хорошо, Бьянка, я помогу вам. У вас есть несколько минут, чтобы взять самое необходимое. Повторяю, только самое необходимое. Все остальное я куплю вам сам. Сейчас уйду, чтобы никому в голову не пришла мысль, что вы уехали вместе со мной. Когда соберете свои вещи, выходите из дома, поверните налево и пройдите немного вперед. Я буду ждать вас на углу розового палаццо». Граф Морозини пожал маленькую ручку Бьянки и стремительным шагом вышел из гостиной. В эту минуту он даже самому себе не смог бы честно ответить на вопрос, что подтолкнуло его принять подобное решение. Чувство мести своему бывшему приятелю или сострадание его жене. Бьянка встала с кушетки и поднялась в свою комнату. Удивительно, но плакать совершенно не хотелось. Как будто все ее слезы выморозились от того холода, который расползался по груди. Ей было слишком больно, и не хватало сил даже плакать. Оставалось только собрать остатки воли в кулак и действовать. Виконтесса никак не могла сообразить, что она должна взять с собой, кроме денег. Обведя взглядом комнату, поняла, что здесь ей ничто не принадлежит. Все ее рисунки, все картины, все, что ей дорого, осталось на вилле. Даже статуэтка Святой Маргариты, с которой она не расставалась с детства. Вдруг ее взгляд зацепился за драгоценную бабочку на туалетном столике. Бьянка подошла ближе и провела по ней кончиками пальцев. Вспомнила те ласковые слова, с которыми Виконт надел эту подвеску ей на шею. «Значит, правду говорят. Не только крылья бабочки, но и слова любимого улетают с ветром». Ее счастье оказалось таким же хрупким и недолговечным, как вон та ваза из муранского стекла на туалетном столике. Одно неверное движение, и оно разбилось, осыпалось осколками. И теперь под этим крошевом из остатков разбитого счастья будет тихо умирать ее нежно ранимая пушинка душа. Бьянка отодвинула пальцами подвеску бабочку и достала дорожную шляпу и накидку. Это все, что ей может понадобиться. Надо торопиться, в любую минуту может вернуться Адольфа. Виконтесса направилась к дверям, но вдруг остановилась, стремительно подбежала к секретеру, взяла перо и бумагу и что-то быстро написала. Выскочив из комнаты, бегом спустилась по лестнице и стремительно вылетела из дома, бросив на ходу спешившему навстречу дворецкому, что едет к отцу. Примечание. Секретер. Небольшой шкафчик с ящиками и полками для хранения бумаг, в некоторых случаях имеющий выдвигающуюся или откидывающуюся доску, которая заменяет письменный стол.